как из глубокого колодца или со звезды далекой смотрит бабушка из каждой вещи. Ничего, ничего мы не знаем, что видели, сказать не можем. Ходим, как две поберушки, не дадут и на том спасибо. Про других мы ничего не знаем.